Я рад узнать, что твое упорное нежелание приносить мне гостинцы было всего лишь одним из симптомов безумия, а не сознательным проявлением неуважения к моим потребностям. И еще более рад, что теперь ты здоров. — Я так понимаю, ты уже в курсе, как я развлекался вчера после ужина, — сказал я Джуфину. — Пересказывать заново вряд ли имеет смысл. Спрашивать, где тебя темные магистры носили, тем более, не мое это собачье дело. Кстати, ты не в курсе, какие-нибудь пилюли от любопытства уже изобрели? Я бы купил пару дюжин упаковок. — Еще чего не хватало, — возмутился Джуфин и, помолчав, примирительно добавил. Если бы ты спросил, я бы честно ответил, что в этой прекрасной вселенной слишком много разнообразных миров, чтобы нормальные здравомыслящие люди, вроде меня, могли удержаться от искушения время от времени отправляться на очередную экскурсию, сказав себе, что подобное путешествие — просто разновидность сна, совершенно необходимого всякому организму. Вот и вчера я отыскал одно забавное место — «Пересказывать подробности нет смысла. Лучше когда-нибудь просто покажу». «Если у нас обоих однажды появится на это время?» «Да почему же если? В нашем распоряжении вечность. Ее хватит на все». «Замечательная перспектива. Кто бы спорил?» «На самом деле хорошо, что вам с Абилатом пришлось справляться без меня», — сказал Джуфин. «И даже не потому, что безвыходная ситуация — самый лучший учитель». Просто неизвестно, чего было бы больше от моего вмешательства, вреда или пользы. Я при всех своих достоинствах, включая кажущиеся, не самое лучшее сновидение для человека, который уже и так от страха с ума сошел. Что касается страха, как ты думаешь, огромное плотоядное чудовище, которое свело с ума беднягу, оно точно ему приснилось? Или все-таки где-нибудь у нас тайно завелось? Это можно как-то проверить? «Конечно, можно», — усмехнулся Джуфин. «Вот так сходу могу подсказать тебе целых два способа. Первый — спросить у меня. И я сразу тебе отвечу — нет, ничего интересного у нас пока не завелось. Я бы знал». «Хорошо», — кивнул я. «Мне так нравится твой ответ, что я даже не стану тысячу раз переспрашивать «точно-точно». Почему ты так уверен? А может быть, пойдем поищем его вместе и леди Сатофу позовем? Оцени мою выдержку». И в награду скажи, что за второй способ? До него ты и сам мог бы додуматься. Мог бы. Теоретически я могу додуматься вообще до чего угодно, но не обязательно прямо сейчас. Как ты сам мудро заметил, в нашем распоряжении вечность, и я могу потратить на поиски ответа большую ее часть. Дырку над тобой в небе, сэр Макс, как же ты тараторишь? Справедливости ради следует заметить, что с момента начала вашей беседы ты сказал 237 слов. Неожиданно вмешался Куруш. А сэр Макс всего 208, то есть ровно на 29 слов меньше. Джуфин попробовал сурово нахмуриться, но попытка явно не удалась. Пришлось ему махнуть рукой и рассмеяться. Ладно, договорились. Пусть дырка в небе будет над нами обоими. А я, собственно, только и хотел напомнить, что любой вопрос, который тебя беспокоит, можно задать на темной стороне. Я сам постоянно так делаю, и, рискуя прослыть занудой, рекомендую всем, кто способен самостоятельно туда добраться. Зачем зря мудрить? Хотя в данном случае можно сэкономить время и силы, просто поверив мне на слово. — Верю, — сказал я. — Значит, бедняге просто приснился вот такой кошмар. Спрашивать, почему с ним это случилось, бессмысленно. — Ну что ты, спрашивать, почему... Хорошая, полезная привычка, даже когда ответ никому не известен или, напротив, слишком очевиден. Например, как сейчас, всем людям время от времени снятся страшные сны. Ну и отлично, я только за. Можно спокойно жить дальше. Джуфин ничего не успел ответить. Ну или успел, просто я уже не услышал, потому что в этот самый момент мне прислал зов Абилат. «Ты будешь смеяться, но у меня на руках еще один спящий безумец», — сказал он. — Грешный магистр, где ты его нашел? — Тоже на левом берегу, только не на веселой дороге, как вчера, а на улице Доброго Знака, в саду одной моей бывшей пациентки. Собственно, она и нашла. Думала, он просто обычный прохожий, с которым случилось несчастье. Лежал у нее под крыльцом и тихо выл. На попытки заговорить не реагировал, безумием при этом не пах. Что как раз понятно, сновидцы не должны ничем таким пахнуть. В общем, неважно. Важно, что леди Агния справедливо заключила, что ее гость болен, и позвала меня. А я опять не справляюсь. Поможешь? Попробую, пообещал я. Хотя больше всего на свете мне сейчас хотелось соврать, что я отбыл по срочному делу куда-нибудь к чертям собачьим. Например, в Шиншиский халифат. И вернусь не раньше, чем через год. Ну, мало ли чего мне хотелось. «Видывал я на твоем лице всякие интересные выражения», — заметил Джуфин. «Но сейчас ты превзошел самого себя. Что случилось-то?» «Еще один спящий псих случился. Абилат нашел где-то под крыльцом. И теперь зовет меня разделить с ним эту несказанную радость.